Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, здравствуйте. Вам звонят из ЖЭКа. Да? Да. Какого хуя им нужно? Это компания социальная гарантия. Угу. Вам сейчас придет дезинфектор, будет дверь кварцевать. Чего дверь? Кварцевание двери. Какой он имеет право трогать мою дверь? Дезинфекция. Да что, ты от комаров, что ли? Нет, от микробов, чтобы микробов не было. Кварцевание. Да, пусть хуй свой профиль строит. Вот. А еще это у вас вот мы нашли в ЖЭКе квитанции. Да что ты? Да. Еще мы должны к вам зайти в квартиру, чтобы их отдать. А для чего почтовые ящики-то, блядь? А В нет, мы квартиру должны все лично. хочешь влезть? Мы должны лично их вручить. А то вдруг А? мы должны лично их вручить, а то вдруг бандюги опять их украдут. Нихуя им не случится, они сами не выпрыгнут. Можешь в ячейку положить, а я тут же возьму. Вот. И нехуй в кошки-мышки играть, ебаный, тебе тут не детский сад. Моя фамилия Вольнов Валерий Павлович. Ну и что? Вот я вам из ЖЭКа звоню. Да? Мне сказали вам позвонить, да. Угу. С каких это пор ЖЭК заботится о квитанциях? И в Ну, нет. курсе, где какие квитанции, как лежат? Нет, это не ЖЭК, это при ЖЭКе компания социальная гарантия. У нее есть такая право, не право, но как бы она взяла на себя такую обязанность обслуживать пожилых. Фирма социальная гарантия. Класс квитанции, что ли? Нет, просто нам поступило, ну, нам принесли эти квитанции. Ну, нам Ну, пришли, принесли, положите на место. нам пришли, сказали, позвоните Валентине Петровне, скажите только, чтобы лично ей вручить, иначе там могут у нее опять забрать. А так обязательно лично, да? Да, обязательно. Там еще подпись надо поставить на протоколе. А Это что получили... за протокол в судах бывает, ебаный в рот? Не протоколе, а там, короче, это... Да, ну, как бы вы подпишете, что вы получили эти квитанции. Ну, так Угу. сказали, нам принесли. Да кому это нужно? Ты если, блядь, ну, хочешь, то отдай, а не хочешь, так заебись. Хуй ими подотри, блядь. Зачем вы материтесь? С вами разговаривает официальное лицо. Да какой ты, блядь, аферист из 218-й? Бандюга. Из какой 218? Я вам звоню из фирмы «Социальная гарантия». Это будет, а не звоните. И насчет квитанции, нахуй мы это сдались. Нет. Получили, не получили их, это не ебет. Нет, нам принесли, сказали вам позвонить. Очень попросили. Даже денег дали. Да. Значит, они им делать нехуя, проверяют, получили квитанции все или не получили. Нет, нам вот принесли и сказали, позвоните Валентине Петровне, вот дали ваш телефон и сказали, что вы должны получить эти квитанции, только лично, потому что там обстоятельства такие, у вас их крадут. Ну, а мы заботимся, потому что у нас вот программа, у нас программа помощи. Да. У нас программа помощи, вот, кстати, вам потолки не надо повелить? Нет, не надо. Тут А ты, полы... блядь, дело с квитанциями имеешь, что теперь уже потолки белить? Нет, Уже маляр, блядь. Кто жековский социальный работник, кто маляр? И кто ж ты есть на самом деле, блядь? нет. Нет, я работник фирмы «Социальная гарантия», вот, но она при ЖЭКе, вы все перепутали. Ага, еще и потолки белишь, маляр. Нет, это не я. Это не я, нет, я не белю. Я работник, я только звоню. А наша фирма, она оказывает такие услуги. Ну и катись ты с ней к ебене матери. Пошли вы нахуй, что мне нужно, я без вас найму. Скидки до 70%. Валентина Петровна.